Сейчас день печали и скорби, когда пришлось уступить завоеванный Перемышль австро-германцам. Андрей Тарасович, сидя в первом ряду, безмятежно хохотал над анекдотами одесского гастролера Хенкина, громко аплодируя ему, заставляя бессировать. В антракте Андрей Тарасович встретил в фойе знакомого генерала. «Каков шельмец, Хенкин! Это американская дуэль. Ведь лопнуть можно от смеха, ваше превосходительство». «Точно так, ваше превосходительство, забавно. Как это он говорит? Через полчаса я буду, это после того, как застрелиться. А я вам расскажу. Позвольте, как это? В Гродне. Да, в Гродне. Стоит на улице жид. К нему подходит городовой. Впрочем, нет, городовой стоит на своем посту, а жид к нему подходит. Да-да, это забавно, — поощряет генерал. Теперь дальше. Он бац его в морду. Кто кого? Натурально, жид получил плюху, как же иначе? Теперь дальше. Нет, забыл. Забыл, хоть убейте. Это великолепно рассказывает Железноградов. Кстати, легок на помине. Михаил Григорьевич, консул Республики Никарагуа, подлетел, рассыпаясь веселым скрипучим смешком. А, как Чацкий с корабля на бал. Только что из Копенгагена ездил устраивать кое-какие дела. Обедал с Юнгшиллером. Где? В Копенгагене? Здесь, у Контана. Сюда его тащил, не хочет. Не в духе чего-то. Юнгшиллер имел основательные причины быть не в духе. Как громом сразил его вторичный побег пленницы. Теперь надо всем занесен дамоклов меч. Стоит разболтаться этой вырвавшейся на свободу девчонке и быть катастрофе. Шписа, тотчас же по отъезде ассирийца с Забугиной, крепко взяла сомнение. Письмо Юнгшиллера, черным по белому, его собственное, уж чего собственнее, а между тем запросить депешей уйдет несколько дней. Шпис, недолго думая, сам помчался в Петербург. И утром в 10 часов с поезда прямо в круглую башню. Его круглое пухлое лицо так само за себя говорило, что Юнгшиллер встретил нежданного гостя вопросом, что случилось. Ничего не случилось, но излишняя осторожность никогда не мешает. Я хоть и поступил согласно вашему приказанию, но все-таки счел необходимым проверить. Какое приказание? Я и не думал вам ничего приказывать. А это письмо? Почуяв недоброе, Юнгшиллер выхватил у шписа измятое письмо. Впился багровее, наливаясь кровью, вот-вот брызнет. «Или я с ума схожу, или я ничего не понимаю. Рука моя, моя, черт меня возьми! Но я ничего подобного не писал, и вы поверили, отпустили!» Мог ли ослушаться? «О, болван, идиот, скотина! Что вы наделали, несчастный кретин? Что вы наделали, глупый осел?» «Так значит, это не ваше письмо, а вы еще сомневаетесь? Сомневаетесь, дубина? Сомневаетесь, тупое животное?» Скомкав письмо, он швырнул его прямо в физиономию шписа. Управляющий имением Ла-Прикен и глазом не моргнул. Что ему оскорбление? Он думал об одном. Совершилось что-то непоправимое, жуткое. Юнгшиллер перекипел, хоть и не совсем. Дышал тяжело, порывисто, багровый румянец жег лицо, виски, лоб. «Дайте сюда письмо». Шпис поднял комочек и, разгладив, бережно протянул громовержцу круглой башни. Юнгшиллер еще раз вчитался, повергнутый в окончательное недоумение. «Ведь это же колоссально! Кто мог в таком совершенстве подделать мой почерк? Кто, скажите, кто, черт вас, дери-раздери? Ну?» Шпис молчал. Он менее всех мог ответить на этот вопрос. садитесь